Затем мы слонялись по барам, стараясь напиться. Кроме того, каждую ночь он танцевал с молодыми красотками. Как только он приходил, атмосфера в баре менялась. Сперва у его стола, мало-помалу, распространяясь дальше, она становилась тяжелой и лихорадочной. Почти каждый вечер этот великолепный однорукий дикарь дрался, размахивая деревянным молотком, который он заранее вынимал из кармана. Докеры, моряки, сутенеры обступали нас плотным кольцом или приходили к нам на подмогу. Эта жизнь изнуряла меня. Я предпочел бы бродить по набережным, в тумане, под дождем. В моей памяти эти ночи усеяны звездами. Один журналист написал по поводу какого-то фильма: «Любовь расцветает на поле брани». Эта дурацкая фраза, как ни одна красивая речь, напоминает мне о цветах под названием «Львиный зев», растущих среди колючек. А они — мою бархатистую нежность, которую ущемлял Стилетано. Иногда, когда он не поручал мне никаких дел, я крал велосипеды и продавал их в Голландии. В Маастрихте. Узнав, как ловко я перехожу границу, Стилетано отправился со мной в Амстердам. Город не вызвал у него интереса. Он велел мне ждать в кафе и ушел на несколько часов. Я знал, что его не следует ни о чем спрашивать. Его интересовала моя работа, а не наоборот. Вечером, когда мы пришли на вокзал, он вручил мне маленький перевязанный сверток толщиной с кирпич. «Я сяду в поезд», — сказал он. «А как же таможня?» «А у меня все законно, не волнуйся. Ты, как всегда, пойдешь пешком. Не раскрывай пакет, это для одного приятеля. А если меня сцапают? Не шути с этим, а то тебе не поздоровится, солнышко». Умело опутывая меня своими гибельными чарами, в которых я вечно буду барахтаться, исполняя его прихоти, он ласково поцеловал меня и направился к поезду. Я провожал взглядом этот невозмутимый рассудок, хранитель свода законов, в чьей уверенной поступи, беспечности, почти безоблачном танце ягодиц чувствовалась непреклонная воля. Я не знал, что лежало в пакете, который был признаком доверия и удачи. Благодаря ему мне предстояло пересечь границу не ради своих жалких нужд, а по велению, по приказу августейшего господина. Лишь только Стилетано скрылся из вида, как все мои помыслы устремились на его поиски, и сверток стал моей путеводной нитью. Во время моих походов, грабежей, разведок, побегов вещи становились одушевленными. Ночь начиналась с заглавной буквы. В камнях, в придорожных булыжниках появлялся смысл, который вынуждал меня заявить о себе. Деревья шарахались при моем приближении. Мой страх назывался паникой. Дух каждой вещи, который только и ждал моей дрожи, чтобы прийти в волнение, он выпускал на свободу.